Глава 125. Оказывается, 13-й и для Карла Веннера несчастливый день. Устроившись на софе в доме Клио, Грейс отсалютовал Марлону стаканом водки с мартини. «Что думаешь?» Марлон отреагировал на вопрос так же, как реагировал в жизни на все, покружил по аквариуму, открывая и закрывая рот. «Какая фантастическая новость!» Сидевшая рядом Клио отложила лэптоп, отставила стаканчик с белым вином, который позволила себе в этот вечер, и, наклонившись, обняла его и поцеловала в щеку. Лежавший на матрасике Ной довольно заурчал. Спавший на своем любимом месте напротив Софы Хамфри не пошевелился. Пес еще не восстановился после выпавшего на его долю испытания. «Получил пожизненное с максимальным тарифом 18 лет». «Ты должен быть доволен. У меня камень с души свалился». «Ну и неделька у тебя выдалась». «Бывали и похуже». Он улыбнулся, поцеловал ее в ответ и пробежал пальцами по тонкой цепочке, купленной у Тиффани в Нью-Йорке перед самым отъездом в аэропорт. «Как же хорошо провести дома субботний вечер и отметить вместе с Клио завершение дела Веннера. Как хорошо быть с людьми, которых любишь больше всего на свете». И только одна тень еще висела над ним — воспоминание об Эмисе Смолбоуне. «Что же все-таки случилось с ним? Свалился сам или его столкнули? Если это сделал Красники, то в глубине души Рой Грейс даже желал ему остаться на свободе. Он заслужил это тем, что спас Клио или Ноя, а может, и их обоих». Клио снова подтянула на колени лэптоп и показала ему детский костюмчик в полоску. «Правда красота?» «Это с того же веб-сайта, Джулили. Как думаешь, Ной будет здорово в нем смотреться?» «Он будет выглядеть как заключенный». Клио огорченно шмыгнула носом. «Нет, не будет». Грейс продолжал рассматривать присланный из агентства план того дома, в который буквально влюбилась Клио, и посмотреть, который они собирались в воскресенье. Но и здесь была своя тень. Утром он получил известие, что таинственная покупательница из Германии внезапно и без объяснения отказалась от покупки. А они так рассчитывали на эти деньги. «Как думаешь, дорогая, есть ли смысл ехать куда-то завтра?» — спросил Грейс. Клео улыбнулась и кивнула. «Я как раз собиралась тебя порадовать. Мамочка и папочка предложили взять взаймы у них». Он посмотрел на нее. «Правда?» «Да. А потом, когда ты продашь свой, мы с ними расплатимся». Грейс отпил еще мартини и, на секунду закрыв глаза, откинулся на мягкие подушки. «Они невероятно щедрые». «Ты им нравишься». «Не знаю почему, но ты им нравишься». Она усмехнулась. «И мне тоже немножко. Я тут думал... Знаешь, мы собирались пожениться в этом году, но потом много чего случилось и пришлось отложить. Давай все-таки наметим дату и поженимся». «Согласна, дорогой. И давай сделаем это побыстрее, например...» «А как скоро?» Они снова поцеловались. Ной на полу радостно загукал. «Твоя очередь», — сказала Клио. Грейс отставил стакан, опустился на колени, взял сына на руки и вернулся на софу. «Ты видел жену Лукаса Дейли, Сару Кортни?» — спросила вдруг Клио. «Для нее это все должно быть настоящий кошмар». «Да уж, удовольствия мало, когда по дому ползают криминалисты. Я видела ее сегодня в новостях, бодрая, как всегда. Наверное, умеет хорошо скрывать свои чувства». «Крепкий орешек», — согласился Грейс. «Такие не тонут и...» Он не договорил и посмотрел на сына. «Эй, приятель, ты мне подарочек подкинул?» Распространившийся запашок подтвердил, что так оно и есть, а довольная улыбка Ноя удостоверила сей факт.